крыш, оттепель вовсе не весна. Капли с крыш, ты провела всю ночь без сна. Что ж, если солнце слепит глаза, а окна все в слезах, а ты не слушаешь, ты опять все путаешь, ливни и метелицы. Можно так сойти с ума, ты не слушаешь от того, что путаешь. Время и не телится, еще зима. Вот дела, радуга в небе в январе. Вот дела, лужи и слякоть на дворе. Брось, это просто мираж весны, и зря тревожит сны. Но ты не слушаешь, ты опять все путаешь, ливни и метелицы. Можно так сойти с ума, ты не слушаешь от того, что путаешь. Время и не телится, еще зима. Время и не телится, еще зима.